провел меня через боль, через слезы, нес на руках. Ты провел меня через долину смертной тени. Ты помог мне стать сильней. В сердце твой покой наполняет, исцеляет. В мыслях голос твой он укрепляет, он вдохновляет жить. И пусть шумят и вздымаются воды, я отдаю мои заботы. Пусть трясутся сильно горы, с тобою я все пройду. Ты все во всем, ты упование. Я верю тебе, ты целитель, ты спасенье. И пусть шумят и вздымаются воды, я отдаю мои заботы. Пусть трясутся сильно горы, с тобою я все пройду. Ты все во всем, ты упование. Я верю тебе, ты целитель, ты спасенье. Слава Богу.